Я хмыкнул, но ничего не ответил. В этом плане все уже было обговорено. Смысла скрывать вас и далее я не вижу, продолжил мысль цесаревич. Герберт не дурак, он прекрасно понял, что именно вы защитили нас на вокзальной площади Варшавы, так что прятаться внутри стража вам не придется. Хотя, должен признать, было бы неплохим ходом убедить бисмарков, что у нас каждый гвардеец может ставить такие щиты. К сожалению, это невозможно, Игорь Михайлович, покачал головой я. Уже имеющаяся защита от магии фактически занимает все доступные для модификации пространства. Если я добавлю внутрь стража еще и аналог своих щитов, робот не влезет в машину. Придется менять технику под новую модель гвардии. А это не только выльется в лишние расходы, но и серьезно снизит возможности доспеха. Ко всему прочему, его высочество прекрасно разбирается в вопросе, и он поймет, что мы его обманываем. Не стоит забывать, что он сам производит конкурирующие нам доспехи и экзоскелеты. Цесаревич кивнул. Весомый аргумент, тут вы правы, Дмитрий Алексеевич. Все охватить нельзя, он помолчал, после чего потянулся к кофейнику, чтобы налить себе новую порцию. Хотя и очень хочется. Мысль цесаревича я понял прекрасно. Стражи на порядок превосходят свои облегченные версии, поставляемые в царскую армию. И если бы их хватило на полное перевооружение, русское царство получило бы еще одно существенное преимущество на поле боя, не говоря уже о функциях охраны высокопоставленных лиц государства. До конца завтрака мы больше не произнесли ни слова, лишь закончив с десертом, цесаревич поднялся из-за стола. «Что ж, Дмитрий Алексеевич, до встречи немецкой делегации я не буду вас тревожить», сообщил он мне, когда я тоже встал на ноги. «Рекомендую отдохнуть, переговоры затянутся. Благодарю за трапезу, Игорь Михайлович», поклонился я, как требовал того этикет. «Мой биологический брат покинул столовую первым. Я задержался, чтобы заказать кофе и закуску к нему к себе в номер. Раз уж повар царской семьи все приготовил, к чему отказывать себе в небольшом удовольствии. Я попробовал, как он готовит, и мне понравилось. Вернувшись к себе, я несколько секунд смотрел на лежащий на том же месте ноутбук. Оракул показывал, что еще никто не заглядывал в написанный мной файл, так что время внести какие-то дополнительные правки у меня были. И я приступил к работе, отвлекаясь только на то, чтобы выпить кофе и размять ноги. Кортеж Герберта за это время приблизился к Драгичину и вот-вот должен был въехать в город. Вновь посетив ванную, я вышел из номера за секунду до того, как то же самое сделал цесаревич. Улыбнувшись мне, Игорь Михайлович вновь пригласил меня следовать за ним, после чего заговорил довольным тоном. «Мои люди подготовили нам беседку для встречи с наследником Германского рейха», сообщил мне биологический брат. «Составьте мне компанию, князь Романов, пока мы будем ждать принца». «Разумеется, Игорь Михайлович», ответил я, с достоинством наклонив голову. «И я бы хотел, пока мы ждем Герберта с его людьми, продолжить наш разговор о вашем новом проекте», проговорил цесаревич. «Я кое-что прикинул и уверен, что казна русского царства обязательно найдет средства для реализации вашей идеи». Так, переговариваясь, мы забрались в машину и отбыли из гостиницы. А стоило нам поднять стекло, отрезая салон от пары гвардейцев, сопровождающих нас, Игорь Михайлович обернулся ко мне. «Вы проверили, кто входит в свиту его высочества?» – спросил он. «Если честно, не смотрел», – признался я, тут же отдавая команду Оракулу вывести список и личные дела участников немецкой делегации. «Что-то важное», — наследник престола кивнул. «Они включили в список Кристофа Риесса», — пояснил цесаревич. «Это имя вам ни о чем не говорит, напрягать память мне не пришлось. Я уже видел ответ в виртуальном окне искусственного интеллекта. Помимо того, что Кристоф Риесс входил в состав директоров корпорации «Арктик», что автоматически делало его одним из моих прямых конкурентов на рынке высоких технологий, у его личного дела была и еще одна значимая пометка. Перечисляя известных ей членов общества Януса Двуликова, моя биологическая мать назвала имя Кристофа Риесса. Так что с принцем Гербертом фон Бисмарком едет и ключник, тот самый, которого Людвиг обещал убрать. А ведь Юлия Александровна утверждала, что в Германии их не осталось. Глава 20. Я не ставил никаких дополнительных условий, если названные моей биологической матерью люди окажутся на территории русского царства. Во-первых, информации Юлии Александровны доверия не было, во-вторых, я бы на месте ключников ни за что не сунулся на откровенно враждебную территорию. Вижу, вы не слишком рады такому визитеру, усмехнулся Игорь Михайлович. «Да», – кивнул я, – «но это не значит, что мои эмоции повлияют на ход переговоров». Цесаревич покачал головой. «А я считаю, вам следует высказать свои претензии Кристофу Риессу в лицо, Дмитрий Алексеевич», – заявил он. «Герберт фон Бисмарк должен отдавать себе отчет в том, что он делает и каких людей подбирает в свою свиту. Общество Януса Двуликова неоднократно совершало нападения на русское царство, устраивало теракты, и приглашать одного из них на переговоры о мире, так дипломатия не работает». На мгновение на лице наследника престола проступили желваки, но он погасил эмоции. «Меня и самого не устраивает тот факт, что будущий кайзер может себе позволить столь вольно относиться к нашим интересам», продолжил речь мой биологический брат. «Если Кристоф Риесс действительно является членом общества Януса Двуликова, он должен умереть, а потому считаю возможным провести между вами двумя поединок чести. Вы ведь не станете возражать, Дмитрий Алексеевич?» Я задумался. С одной стороны, я сказал Людвигу, что не стану ему помогать в устранении текущего поколения ключников. С другой же, я давал слово, что всякий, кто покусится на мое, будет уничтожен. И общество поклонников Януса Двуликова неоднократно совершало попытки навредить как моей семье, так и стране. «Полагаю, нужно убедиться, что Кристоф Риесс действительно ключник», – произнес я, поворачиваясь к цесаревичу. «Убивать человека просто за то, что он мой конкурент, это уже чересчур. Я предпочитаю честную борьбу, это намного выгоднее, чем решать все вопросы одной лишь силой». Игорь Михайлович кивнул, принимая мой ответ. «Полагаю, очень скоро мы узнаем», — сказал он. «Не сомневаюсь, что его высочество сам нам объявит об этом. Я лишь плечами пожал. Наша биологическая мать до сих пор жива, хотя мы и допросили ее, выжав все, что можно было узнать. Однако я подозревал, да и государь наверняка об этом думал, что бывшие царицы могли намеренно назвать не те имена. Дезинформация в любом времени и мире одинаково полезна. Не могли ключники не понимать, что в случае, если Юлия Александровна попадет в руки Михаила II, ее обязательно допросит. И все, что она узнала от общества Януса Двуликова, станет известно и государю русского царства. А потому ключники могли подсунуть ей неверную информацию. Как бы мог отреагировать Михаил II, получив имена тех, кто ответственен за целую серию нападений, покушений и прочих неприятных вещей, направленных против русского царства? Мог развязать войну, пусть и неофициальную, но убийц Михаил II подослать вполне способен. А если бы названные царицей имена оказались ложными, могло выйти и так, что руками русского царя ключники устранили бы неугодных обществу. Именно по этой причине до сих пор жива Юлия Александровна, и против названных ей ключников не велась активная работа. Да, следили в меру сил своих, собирали информацию, но, учитывая высокое положение членов общества, это и без того делалось. Все страны, так или иначе, стараются подобраться к наиболее высокопоставленным людям в других государствах. Простая и давно зарекомендовавшая себя схема ведь. «Вот мы и прибыли», – выдохнул Игорь Михайлович, глядя в окно автомобиля. Беседку люди Милославских организовали в городском парке. Рядом накрыли столы для членов двух делегаций. В стороне готовились к выступлению музыканты в классических фраках. Разумеется, вся территория парка была оцеплена и наводнена как гвардейцами, так и опричниками. Оракул пометил мне на карте расставленные датчики, так что и мышь незамеченной не проскользнет на переговоры. Никаких журналистов в этот раз не предполагалось, и это было понятно. Речь будет идти о делах, в которые посторонним не следует совать носа. Герберту фон Бисмарку придется оправдываться перед Игорем Михайловичем, и присутствие корреспондентов в такой момент могло бы серьезно повредить репутации внука кайзера Германского рейха. А так и приличия соблюдены, и говорить можно куда откровеннее. Тем более, что в беседке оба наследника будут находиться в полном одиночестве, под охраной, но без посторонних. «Развлечете наших гостей беседой, Дмитрий Алексеевич?» – спросил с улыбкой цесаревич, прежде чем покинуть внедорожник. Я последовал за ним и, также растягивая губы, ответил благожелательным тоном. «Желание цесаревича – закон для его подданных. Время откровенности закончилось. На людях нужно держать дистанцию и следовать правилам поведения в обществе. Разумеется, какие-то вольности позволены, однако злоупотреблять не стоит. Пусть здесь и нет журналистов, но за нами все же наблюдают, как слуги Милославских, так и члены русской делегации. Пока цесаревич отдавал последние распоряжения, я был предоставлен самому себе, так что побродил по территории, наполняя легкие чистым лесным воздухом. Неспавшее тело наполнялось бодростью, под ногами сочно хрустели словно специально разложенные мелкие ветки. Кортеж Герберта уже приехал, сейчас принц Германского рейха приводит себя в порядок, прежде чем явиться на встречу с Игорем Михайловичем. И у меня есть еще немного времени, чтобы сделать звонок. Оракул, вызов Виктории Романовой, велел я. Соединение установилось мгновенно, а вот ответила супруга далеко не сразу. Я видел, что она занята бумагами, разложенными на столе, и полностью погружена в процесс. А потому моя княгиня даже не сразу оторвала голову от документов, просто задумалась настолько сильно, что не осознавала, что лежащий на столешнице телефон звонит. «Дима», — выдохнула она с некоторым облегчением. «Как ты?» — сказано было с таким чувством, что я сразу же ощутил, как в груди разливается тепло. Воистину, эмоции — это прекрасный дар. От мысли о том, что она обо мне беспокоилась, на лице сама собой появилась улыбка. Настоящая, а не притворная. Это чертовски приятно, знать, что другой человек о тебе переживает. «Здравствуй, Вика», — ответил я. «У меня все в полном порядке. Полагаю, ты уже видела, что случилось в Варшаве и позднее на границе». «Конечно», — хмыкнула моя супруга. «Я как чувствовала, что стоит тебе уехать в Москву, как без драк и смертей не обойтись. Дима, я очень за тебя волнуюсь. Не переживай, дорогая, все будет хорошо», — заверил я, продолжая улыбаться. «Я смогу о себе позаботиться, а тебе не следует смотреть новости. Твои нервы могут плохо сказаться на ребенке. Наши бояре говорят то же самое», — фыркнула Виктория. «Но можешь не волноваться о ребенке. Василиса все время рядом со мной, и Демидовы каждый день справляются о моем самочувствии. Твоя матушка и сестра, кстати, предлагали перебраться в Красноярск, чтобы помогать мне, но я отказалась». Я хмыкнул. «Ирина Руслановна и сама беременна, куда ей мотаться по стране? А вот Ксения действительно может себе позволить такие визиты. До свадьбы она практически свободный человек, а Михаил Эдуардович до сих пор погружен в дела рода. Юсуповы активизировали свои действия в русском царстве, и их проекты требовали неусыпного контроля со стороны главы рода, а тот, пользуясь случаем, нагружал наследника. Вероятно, не только для того, чтобы Михаил обучался, но и в отместку за годы откровенного манкирования обязанностями, прославившие наследника Юсуповых как Кутилу и Балагура. «Княгиня Романова действительно была бы лишней», — сказал я, продолжая разговор с супругой. «Но Ксения Алексеевна может и вправду приехать. Я бы не хотела обращаться к твоей семье с тем, с чем вполне могу справиться сама», — вздохнула Виктория. «Ты же понимаешь». Я понимал. С того момента, как моя супруга забеременела, на нее периодически вновь находило ощущение, что она стала Романовой и сидит у меня на шее. Никакой реальной и логической подоплеки в этом не имелось. Однако гормональный шторм, происходящий в организме девушки, и не на такое способен. «Понимаю, дорогая, но ты часть нашей семьи, и никто даже не подумает ставить тебе что-либо в упрек», — произнес я примирительным тоном. «А кроме того, это бы помогло и самой Ксении. Ты ведь понимаешь, что ей скоро выходить замуж, и будет полезно пообщаться плотнее с той, кто уже познал тяжелое бремя брака». Аргумент был откровенно слабым. Однако Виктории не требовалось логичного обоснования, только понимание и поддержка. И подсказав ей способ помочь Ксении, я эту поддержку выразил. «Да, пожалуй, у меня найдется, чем с ней поделиться», — после нескольких секунд раздумий согласилась княгиня Красноярская. «Тогда приглашу ее погостить. Дима, ты скоро вернешься?» Я обернулся в сторону беседки. «Сразу же, как только смогу, дорогая», — заверил я. «Но, полагаю, не раньше недели. Неизвестно, как долго мы здесь пробудем, а потом еще и обратно ехать поездом». Я видел в виртуальном окне, как Виктория нахмурила брови. «Хорошо», — вздохнула она и вновь сменила тему. «Я видела твои файлы, но еще в них не заглядывала. Если я посмотрю их вечером, ты не станешь возражать?» «Конечно, не стану», — ответил я. «Отдыхай, моя принцесса. У тебя есть столько времени, сколько потребуется. Заняться делами мы всегда успеем. Так что даже не переживай об этом. Я все равно буду дорабатывать этот черновик. К тому же, возможно, Святослав Святославович что-то дополнит. Так что не волнуйся». «Спасибо, Дима», — с улыбкой произнесла Виктория. «Все, не буду тебя отвлекать. Люблю тебя, мой дракон. И я тебя, ответил я уже в пустоту. В виртуальном окне я наблюдал, как в кабинет к моей супруге входит Василиса Святославовна с подносом, на котором исходит паром кружка с каким-то отваром. Похоже, наступила пора принимать укрепляющие целительские зелья. Взбодренный разговором, я свернул окно в Красноярск и пошел в сторону беседки. Оракул показывал движение кортежа немецкого принца, и ехать тому оставалось пару минут. Слуги Милославских закончили последние приготовления. Цесаревич вышел из своей беседки и, найдя меня взглядом, направился ко мне. Я улыбнулся ему вполне доброжелательно. Звонок Виктории серьезно поднял мне настроение. Смотрю, прогулка на свежем воздухе вас взбодрила, Дмитрий Алексеевич, заметил наследник престола, останавливаясь в трех шагах от меня. Да, Игорь Михайлович, кивнул я. Повезло вам, князь, у вас такая замечательная жена, с легкой ноткой зависти в голосе произнес он. Иногда я завидую вам, Дмитрий Алексеевич. Понимаю, что вы всего добились вполне заслуженно, хотя порой со стороны и кажется, будто судьба сама сует вам в руки сплошные козыри. Вот и Виктория Львовна. Я рад, что у вас все хорошо дома. О том, что государь решил устроить смотрины первых красавиц русского царства, не знали только глухие, да и тем уже на пальцах объяснили. Конкурсы по всему государству раскрутились на полную катушку, отбирая будущих претенденток. Михаил II намеренно не стал ограничиваться благородным сословием. И для царских людей это выглядело крайне положительно. Государь не чурался собственных подданных, допускал, что стать царицей может буквально любая девушка. С другой стороны, это серьезно усложнило игру аристократам. Одно дело мериться друг с другом, иногда интригуя, а где-то и давя соперника силой. И совсем другое – пытаться обойти закон, запрещающий вредить царским людям. Не все в стране знали о существовании оракула, зорко следящего за всем, что творится в русской земле. Однако неотвратимость наказания ЦСБ уже не раз демонстрировала. И благородные роды делали соответствующие выводы, опричники серьезно усилились, и заигрывать с ними крайне опасно. Я уверен, Игорь Михайлович, наклонив голову, произнес я негромко, что кто бы ни выиграл на этом смотре невест, это будет достойная девушка. И она сможет не только подставить вам плечо в нужный момент, но и стать вашей второй половинкой. По своему опыту знаю, насколько это важно. Говорить о государственных интересах я не стал. И так понятно, что выбирать Игорь Михайлович станет, опираясь не столько на собственные нужды, сколько на выгоды для русского царства. Цесаревич – не тот статус, которому допустимо выбирать будущую правительницу, опираясь на эмоции. Не тот Игорь Михайлович человек, чтобы отринуть доводы разума и пойти на поводу у чувств. Так что я не был уверен, что в итоге место на престоле достанется Екатерине Юрьевне Самойловой, хотя и желал ей удачи в этом нелегком деле. И это еще один довод в пользу моего положения. При всей ответственности, я свободен в своих действиях куда сильнее, чем наследник престола, и уж тем более государь русского царства. Не будем о грустном, махнул рукой цесаревич. Лучше скажите мне точно, что вы согласны с моим планом, Дмитрий Алексеевич. Склонив голову, как подобает в подобном случае, я произнес. Согласен, Игорь Михайлович, подтвердил я, глядя в глаза собеседника. Если окажется, что Кристоф Рейс на самом деле ключник, я разделаюсь с ним прямо в этом парке. Цесаревич улыбнулся. Это именно то, что я хотел услышать, кивнул он. А теперь предлагаю занять места за столом. Пусть Герберт видит, что мы не стали его дожидаться. Слуги действительно выставили длинный стол, у которого уже находились члены русской делегации. Никто, разумеется, не садился на расставленные вокруг стола плетеные кресла, а при виде цесаревича все дружно согнули спины в поклоне. «Господа, прошу садиться», — повел рукой Игорь Михайлович, прежде чем первым занять место. «Мне вновь предстояло сидеть по правую руку от наследника престола. Слева разместился Андрей Сергеевич, как глава посольства. Он же взглядом проследил, как его подчиненные садятся за стол. Рядом с нашим послом на отдельном столике разместились запечатанные папки. Слуги носили угощения, начав с легких закусок и напитков. Несмотря на выставленные на столешницу бутылки с алкоголем дорогих марок, никто не посмел к ним прикоснуться. Предстояла напряженная рабочая встреча, и послам нужно было сохранять трезвую голову. «Попрошу минутку внимания, господа», – провозгласил цесаревич, первым вооружившись вилкой и ножом. «Прошу вас, наслаждайтесь угощением и не стесняйтесь моего присутствия. Здесь и сейчас все мы, соратники, и вышли на поле боя. Пусть нам и не придется драться на оружии или кулаках, но я хочу, чтобы вы были полны силы и решимости раскатать проклятых немцев в тонкий блин. Они должны выйти с этой встречи выжатыми досуха. Мы не уступим им ни одного пункта и заставим подписать все, что нужно нашему русскому царству. Германский рейх обязан заплатить нам, и он заплатит. Сделав паузу и очаровательно улыбнувшись, Игорь Михайлович закончил речь. Приятного аппетита, господа. Теперь настала моя очередь говорить, как единственного благородного за столом. Нужно поддерживать боевой дух не только дипломатов, но и самого Игоря Михайловича. И я приподнял чашку с кофе, глядя исключительно на наследника престола. Пускай в наших бокалах и не вино, однако я предлагаю поддержать нашего цесаревича, произнес я, поднимаясь на ноги, за Игоря Михайловича, до дна. Разумеется, мой тост поддержали все за столом. Мой биологический брат при этом наклонил голову, принимая здравницу. Посольским разливали в основном вишневый сок, который издали вполне можно было принять за вино. А потому, когда через 10 минут на краю поляны показался кортеж Герберта фон Бисмарка, выглядели мы так, будто вовсю отмечаем победу. Стоящий с бокалом в руке Андрей Сергеевич сделал вид, будто не заметил появления оппонентов и громко произнес новый тост. «Слава русскому царству и государю нашему Михаилу II Милославскому! Победа будет за нами!» Нужно было видеть лица немцев. Они, само собой, прекрасно понимали сказанное. Но так как ехали на переговоры о мире, а первое, что услышали, слова о некой победе, это серьезно сбило их настрой. Потому что с кем русское царство может в таких обстоятельствах воевать? Правильно, только с германским рейхом. Герберт фон Бисмарк был раздражен и хмур. Нетерпеливым жестом дав знак одному из своих сопровождающих, он сам направился прямиком к нашему столу. А спешащий впереди Свицкий тут же объявил на немецком. Его высочество Герберт фон Бисмарк, принц германского рейха. А в отдалении от наследника немецкого престола шагал тот самый Кристоф Рейс. На его лице сияла белозубая улыбка, а на пальце сверкал перстень общества Януса Двуликова. Мы быстро переглянулись с Игорем Михайловичем, и цесаревич кивнул мне. Что ж, один член русского посольства погиб в Варшаве, один немецкий умрет в Драгичине. Но сперва я устрою ему допрос. Мне ведь все еще нужно узнать, каким именно образом ключники сбивали наши самолеты. Глава 21. Чисто технически Кристоф Рейс входил в число знатнейших семей германского рейха. Род Рейс обладал титулом герцогов Тюрингии, огромным состоянием и влиянием при дворе кайзера, а главное, имел права на престол. Так что и выбор Кристофа в члены общества Януса Двуликова соответствовал. Если сбросить Бисмарка с трона, Рейсы легко наберут большинство голосов среди немецкой знати, чтобы надеть на голову корону. Древний род с почти 8 столетиями истории за плечами, сохранивший и приумноживший свое величие. Фактически передо мной, такой же великий княжич, каким были, например, толстые. Даже привилегии в германском рейхе у них практически копируют те, что были у Рюриковичей до недавнего времени. Подобное происхождение давало Кристофу Рейсу право входить в свиту принца Герберта фон Бисмарка на законных основаниях. Однако, похоже, у Игоря Михайловича имелось иное мнение на этот счет. Герберт, неужели род кайзера настолько ослаб, что вынужден таскать за собой представителя своих политических противников? Спросил цесаревич, сложив пальцы в замок. Я, разумеется, понимал, что репутация Бисмарков немного пошатнулась после ультиматума моего отца, однако не ожидал, что настолько. Мой биологический брат неодобрительно покачал головой, глядя при этом исключительно на Рейса. Кристоф выглядел лет на 30, в принципе, столько ему и было. Аристократические черты лица выдавали поколение тщательной селекции. И на фоне Герберта он выглядел куда выигрышнее, чем его высочество. И, похоже, осознавал это прекрасно. Легкая, едва уловимая улыбка тронула губы Рейса. Впрочем, отвечать что-либо он сейчас не имел права. Когда говорят два наследника монархов, всем остальным следует заткнуть рты и внимать, радуясь оказанной чести стать свидетелями эпохального события. «У моего рода нет внутренних врагов», — уверенным тоном ответил немецкий принц, без приглашения опускаясь в плетеное кресло напротив цесаревича. «И для этого нам не приходится идти на братоубийственную войну, как роду Милославских». Игорь Михайлович широко улыбнулся. Герберту стоило выбрать другой тон и не говорить опрометчивых слов. Даже мне, не такому уж и изощренному дипломату, было ясно, что Бисмарк получил первый удар по одной щеке и теперь подставляет вторую для еще более жесткой оплеухи. «Конечно, конечно», — покивал мой биологический брат, — «ведь это мы, Милославские, передали твоему дедушке Вильгельму список предателей внутри Германского рейха. Это Милославские отследили, кто тебя похитил, и вернули домой. Это Милославские приказали кайзеру Германского рейха уничтожить виновных в нападении на наше посольство в Риме. И, как и всякий благородный человек, Вильгельм фон Бисмарк не дал нам испачкать руки, сам умертвил всех причастных». Герберт молча буравил Игоря Михайловича взглядом. «Я еще в прошлые разы заметил, что есть в его высочестве какая-то странная тяга всюду развивать конфликт. Началась-то вся эта история из-за того, что он точно так же не удержал язык за зубами со мной. Собственно, за это и поплатился изгнанием из рода. А теперь, когда германский рейх просит о мирном соглашении, член нашей делегации, которого род Бисмарков обязан был защитить, убит», — продолжил Игорь Михайлович. «Так что поправьте меня, если я ошибаюсь, господин Рейс, но мне кажется, что кайзер утратил хватку, раз его страной вертит как хотят даже безродные поляки. Возможно, вы здесь как раз для того, чтобы род Милославских заключил пакт не с Бисмарками, а с вами, Рейсами». Вот теперь Кристоф имел полное право ответить, ведь к нему обратились напрямую. И граф Тюрингий склонил голову, демонстрируя почтение высокородному собеседнику. «Боюсь, здесь вы ошибаетесь, ваше высочество», — с едва уловимым акцентом произнес Рейс. «Мой род не планирует становиться королевским. Нам вполне достаточно и того, что у нас есть. Именно поэтому я и присутствую здесь, ваше высочество, для демонстрации, что германский рейх един, и род Рейс поддерживает правящую семью. Ровно тем же самым занимается присутствующий здесь Дмитрий Алексеевич, князь Романов». Кристоф повел в мою сторону рукой с перстнем ключников. Причем поступал так сознательно, это читалось по взгляду. Таким образом Рейс не просто делал мне намеки, он открыто демонстрировал свою принадлежность к обществу Януса Двуликова. А значит, принадлежал к той части ключников, что хотела заключить со мной союз. Во всяком случае, иначе трактовать такой намек было нельзя. «Да, мы допустили ошибку», — не слишком довольный тем, что цесаревич сменил тему, — произнес Герберт фон Бисмарк, — и в результате погиб Алексей Михайлович. Между прочим, кровный брат моей жены, бывшей жены, — поправил, приподняв палец, Игорь Михайлович. И католическая церковь, и православные оказались на диво единодушны и вынесли вердикт, по которому ваш брак был признан аннулированным. Очередной укол еще больше разозлил его высочество. Цесаревич смотрел в глаза собеседнику со все той же легкой улыбкой. И ведь не говорил ничего, что не являлось правдой. Развод ведь состоялся, и обе ветви христианской церкви дали свое добро на это. Как было правдой и все, сказанное ранее. Герберт фон Бисмарк, очевидно, понимал это. А вокруг сидела его свита, которая слушала, наблюдала за действиями и словами, за каждым жестом обоих наследников. И ни у кого за этим столом не могло возникнуть сомнений, не далее как через несколько часов после встречи все это будет известно как в германском рейхе, так и в русском царстве. Кто что говорил, как сказал и как реагировал. Однако, похоже, затянувшийся плен в казематах ключников серьезно подкосил психику принца германского рейха. Иначе я не могу понять, почему аристократ, которого пестовали с пеленок, вел себя настолько агрессивно, порывисто. Как ни старался Герберт держать себя в руках, но, кажется, даже слугам было видно, насколько он разозлен и недоволен. А для будущего правителя это очень и очень серьезный промах. Я взглянул на улыбающегося Кристофа. Рейс поглаживал перстень, глядя на Игоря Михайловича. Ему происходящее нравилось. Ключник или нет, граф явно испытывал нескрываемое удовольствие от того, как русский принц раскатывает политического конкурента Рейсов. А мне вспомнилось, что государь, несмотря на то, что был прекрасно осведомлен, где и кто содержит Герберта фон Бисмарка, не спешил с решением по его дальнейшей судьбе. Знал ли Михаил II о том, что казематы ключников сломают его высочество, что психика немецкого принца окажется настолько расшатанной, что он не сможет вести даже переговоры, не то что страной управлять? С другой стороны, у кайзера не было иного выбора, кроме как отправить внука договариваться с нами. Не просто так Вильгельм вернул Герберта в род после позорного изгнания. Другие родственники, способные претендовать на место наследника, были еще хуже. Михаил II сделал все, чтобы ослабить германский рейх, раздавил авторитет Вильгельма несколькими унизительными и публичными заявлениями, позволил ключникам творить с единственным наследником все, что вздумается, и тем самым фактически обрек род Бисмарков. Герберт нестабилен, и чем больше будет подобных вспышек злости, отсутствия контроля и потери самообладания, тем меньше у него шансов удержать страну в руках своего рода. Конкурент русского царства фактически уничтожен, просто еще этого не понял. Как я и сказал, я признаю, что со стороны германского рейха была допущена серьезная ошибка, вновь произнес его высочество. Смею заверить, что мы делаем все возможное, чтобы виновные в этом коварном покушении были наказаны соответствующим образом. Игорь Михайлович кивнул. С княжичем Соколовым вы признали свою ошибку. А как быть с тем, что вы допустили нападение на меня? Приподняв бровь, уточнил он. По счастливой случайности со мной был князь Романов, который с помощью своих усилий не позволил вашим гражданам добиться своей цели. Вы ведь не станете отрицать, что эти польские сепаратисты после раздела Речи Посполитой стали подданными именно германского рейха. И таким образом, ваши же собственные люди устроили покушение на меня, наследника престола сопредельной страны. Заметьте, ваше высочество, как раз в тот момент, когда вы пригласили нас для переговоров о мире. Принц сокрушенно опустил голову. «Да, мы готовы принести свои извинения за случившееся», — сказал он, едва выдавливая слова. «В связи с этим кайзер уже составил документ, который я бы хотел вручить вам, Игорь Михайлович, лично. Если вы не возражаете, разумеется». Цесаревич взглянул на сидящего по левую руку от него посла. «Андрей Сергеевич, будьте добры, во время моего отсутствия проследите, чтобы договор, ради которого мы ездили в Варшаву, соответствовал всем интересам русского царства», подчеркнуто мягко велел мой биологический брат, «включая известные вам инциденты. Будет исполнено, Игорь Михайлович», поклонился тот. «В таком случае», цесаревич поднялся на ноги, «прошу вас следовать за мной, ваше высочество. Я готов дать вам личную аудиенцию, как вы просите». И вновь на лице немецкого принца мелькнула злость. Он был всего лишь просителем, подчиненным, стоящим ниже на социальной лестнице, чем наш цесаревич, и возразить ему было нечего. Пока оба наследника не скрылись внутри беседки, за столом сохранялось молчание. Никто, разумеется, не притрагивался к еде или напиткам с того момента, как заявилась немецкая делегация, и пора было это исправить. В конце концов, Игорь Михайлович просил меня развлечь гостей. «А что за праздник без хорошей драки? Господа, прошу вас угощаться», произнес я, поднимаясь на ноги и поднимая бокал с вишневым соком. «Будет крайне неправильно, если вы так и не прочувствуете на себе русского гостеприимства. О чем вы станете рассказывать по возвращении в германский рейх?» Что Кристоф Рейс с трудом сдерживал смех, наблюдая, как Игорь Михайлович, наследник русского царства, выказывает неодобрение случившемуся. «Прошу, угощайтесь». Улыбка тут же исчезла с лица графа Тюринги. Впрочем, сидящие на его половине стола немецкие аристократы ее прекрасно видели. «У вас есть какие-то претензии ко мне лично, князь?» – вежливым тоном осведомился Рейс. Я улыбнулся, салютуя ему фужером. «Граф, ваш род мне безразличен», – доверительно сообщил я, прикладывая руку к груди. «Я не испытываю никаких эмоций к тем, кто скоро умрет. Ни к чему тратить время и силы на мертвецов, это ведь просто куски мяса и костей». Кристоф вскинул бровь. Естественно, опускаться до уровня своего принца он не станет, и на эмоции развести ключника не выйдет. Не тот тип личности, да и видно, что, в отличие от Герберта, более опытный Рейс прекрасно способен держать себя в руках. «Почему же я должен умереть, по-вашему?» – уточнил он. «Мне казалось, что у нас с вами, Дмитрий Алексеевич, будет полное взаимопонимание, ведь мы делаем одно дело, пусть и по разные стороны границы, мы двигаем прогресс, разрабатываем и внедряем новые технологии. Так почему вы пророчите мне гибель?» Я пожал плечами, не спеша опускать на свое место. «Я вообще удивлен, что вы до сих пор живы, граф», — ответил я предельно честно. «Хотя, вероятно, дело в том, что цесаревич совершенно прав. Бисмарки настолько ослабли, что принимают в свиту принца человека, ответственного за его же похищение. Или, быть может, его высочество просто не знает, кому обязан таким длительным отпуском». Рейс насмешливо приподнял бровь, и это была единственная его реакция. «Как я и говорил, держать себя в руках Кристоф умел прекрасно. Впрочем, он присутствовал здесь не один, и голос подал тот самый немецкий аристократ, что объявлял прибытие принца. Все-таки сказанное не могло не оставить равнодушными людей, чье будущее было напрямую связано с благополучием рода Бисмарков. «Ваши слова – очень серьезное обвинение, князь Романов», – заявил он, поднимаясь из-за стола. «Я вижу, что русские аристократы позволяют себе высказываться слишком нагло. Какие ваши доказательства?» Вместо ответа я повернулся к Кристофу. «Что скажете, господин ключник?» Я кивнул на перстень Рисса. «Мне предъявить доказательства благородному обществу, или вы сами признаетесь, что отдали приказ своим людям похитить его высочество после того, как его изгнали из рода? Вы же не думали, что такое серьезное дело не оставляет следов?» Кристоф поднялся на ноги и кивнул. «Князь Романов, вы переходите все мыслимые границы», — произнес он. «Отправляясь сюда, я рассчитывал на то, что мы сможем выстроить конструктивный диалог. Однако вижу, что вы не настроены относиться к нашим предложениям всерьез, и я не вижу причины, по которой должен оставаться в вашем обществе». Я кивнул, всем своим видом демонстрируя, что принимаю его слова за ответ. «Что же, в таком случае я выпускаю доказательства причастности ключников и вас лично, Кристоф Рейс, к похищению принца Герберта», — объявил я, вынимая телефон из кармана брюк, — «и прошу всех присутствующих засвидетельствовать, что я давал господину графу возможность признать вину и раскаяться». Однако Рейс не испугался и не дрогнул. Конечно, он понимал, что если я не блефую, то его род пострадает еще сильнее, чем Бисмарки. За подобное дело их просто станут резать, как свиней. Покушение на члена правящего рода – это смертный приговор в любой стране. И даже такая лазейка, что Герберт на момент похищения уже не числился членом правящей семьи, не сработает. Теперь-то он снова принц, и все обвинения в его адрес сняты. «Вы провоцируете меня на ответ, князь Романов», — улыбнулся граф. «Что же, публикуйте ваши доказательства, прошу вас. Я не боюсь правды, потому как знаю, что не причастен к случившемуся. Или вы готовы показать нам подложные доказательства? За этим столом, полагаю, уже не найдется человека, который поверит вашему слову». Я улыбнулся как можно шире. «Граф Рейс, вы назвали меня лжецом», — объявил громко, чтобы меня услышали даже в беседке. «Подобного оскорбления стерпеть я не могу, а потому требую у вас поединка чести». Кристоф улыбнулся. «Как член дипломатической миссии, я неприкосновенен», — заявил он. «Но в будущем, когда захотите нарушить протокол в очередной раз, так и быть, я дам вам сатисфакцию». Но тут вмешался принц Герберт. Он первым вышел на мой голос и теперь, глядя на Рисса, кажется, нашел способ отвести душу. «Я не следил, что говорит цесаревич его высочеству, однако по лицу фон Бисмарка было заметно, что унижения для него продолжались и внутри беседки. А теперь, когда появилась возможность хоть как-то наказать взорвавшихся русских, он был готов согласиться на дуэль, невзирая на ее причины». «Рейс», — повысив голос, обратился к графу Герберт, — «в чем дело?» Граф поклонился, прежде чем ответить его высочеству. «Князь Романов считает себя оскорбленным мною и рассчитывает на поединок чести», — пояснил ключник. «Дмитрий Алексеевич», — выйдя вслед за немцем, обратился ко мне Игорь Михайлович. «Кристоф Рейс назвал меня лжецом», — пожал я плечами. «И я не позволю какому-то графинку вытирать ноги о свое имя. Немецкая сторона, похоже, совершенно не следит за своим языком, сперва обещает защиту, а в итоге это оказывается враньем. В результате уже погиб Алексей Михайлович Соколов, брат моего доброго друга. Подвергся опасности цесаревич, а теперь еще смеют оскорблять меня. Нет, Игорь Михайлович, я не могу подобного стерпеть. Как верноподданный государя нашего Михаила II Милославского, я обязан вызвать эту немецкую свинью на дуэль». Принц Герберт поступил ровно так, как я от него и ожидал. Цесаревич слишком долго и больно возил его лицом по стеклу, чтобы стерпеть еще и унижение от меня. Игорю Михайловичу внук кайзера ничем грозить не мог, он был обязан вернуться в Берлин с подписанным договором. Но Романов Дмитрий Алексеевич — другое дело, тем более что у нас уже была неприятная история за плечами. «Граф Рейс», — обратился он к своему подданному, — «я даю свое разрешение на поединок. Покажите князю Романову, где его место». «Князь Романов», — повернулся ко мне цесаревич, — «я даю вам право на поединок. Вот и все, теперь у Кристофа Рейса есть лишь один выход — согласиться на бой. потому что если он откажется теперь, когда сам принц Германского рейха фактически велел убить меня, отступить будет позорно. Что ж, Дмитрий Алексеевич, выпрямившись, произнес ключник, да будет так. Глава 22. Условия, уточнил я, глядя на ключника. Здесь и сейчас, произнес Крестов, не сводя с меня ответного взгляда. Тем, что у нас есть с собой. Я кивнул, отходя от стола, Рейс сделал то же самое. Здесь имеется более подходящее место, сказал Игорь Михайлович, мои люди его немедленно приготовят. Среди вещей, взятых слугами Милославских в поездку, нашлась и целая система защитного купола. Вероятно, ее возили с собой ради того, чтобы наследник престола мог в любой момент организовать себе тренировочный полигон. Теперь купол поставили на ровной полянке, по которой дополнительно прошелся одаренный земли из Германского рейха, нашелся такой в свите принца. Так что все было готово к поединку, по сути, без ограничений. Мы с Крестовым вошли на поле, и слуги активировали купол. Вокруг нас собралась толпа. Мы, конечно, ее не видели сквозь серую пелену защиты, однако они могли свободно наблюдать за происходящим внутри. Не удивлюсь, если и тотализатор возникнет. Перед боем Крестов Рейс скинул пиджак своему человеку, я же не удосужился переодеваться. Мне это было ни к чему, все равно поединок надолго не затянется. Силу врага я знал, к тому же на моей стороне имелся оракул. Искусственный интеллект уже просмотрел поединки и тренировки графа Тюринги, и на их основе составил несколько рекомендательных схем будущего боя, в зависимости от того, как поведет себя Крестов Рейс, изменится и план сражения. Ключник замер напротив меня, его внимательный недовольный взгляд сменился безразличным, Крестов приготовился начать формировать первую технику. Я же стоял, заложив пальцы в карманы брюк и чуть склонив голову на бок. Бой. Одновременно приказали наследники, и Рейс сначала атаку. В меня полетели нити ледяной пряжи, и было их больше сотни сразу. Одновременно с этим граф окутался силовым доспехом, все его тело оказалось заковано в сплошной лед. Я не тронулся с места, лишь чуть увеличил толщину щита, а когда нити окутали его, нарастил на внешней стороне тончайшие шипы. Небольшое усилие, и весь мой щит пришел в движение, спокойно перерубая ледяные нити пряжи. Рейс с даром времени не терял, в его руке возникла водяная плеть, не с одним, а с полусотней хвостов. Каждый двигался независимо от других. Со стороны выглядело так, будто граф держит в ледяной перчатке чудовищное подобие осьминога, который принялся лупить по мне своими щупальцами. Я ответил той же пряжей, обрубая хлысты раньше, чем они нанесли серьезный урон моей защите, и пошел вперед, на ходу модифицируя форму защиты в такой же силовой доспех, как на сопернике. Из моей брони беспрестанно вылетали миллиметровые лезвия, перерубая вражескую технику. Рейс развеял свою плеть и шагнул в сторону. На том самом месте, где он только что стоял, осталась точная копия, вылепленная из прозрачного льда. Скульптура ожила, приходя в движение, и бросилась в атаку на меня. Клон бил, применяя те же техники, что и его хозяин. При том, что ключник не переставал осыпать меня ударами новых ледяных нитей, задача усложнилась. Я остановился на месте, отбивая атаки, а в это время Крестов создал второго двойника. Теперь я сражался против трех одаренных сразу. Уровень контроля Крестова Рейса оказался куда выше, чем можно было ожидать. Но ключник понимал, что против меня ему придется выкладывать все козыри, чтобы победить. Конечно, клоны не сами принимали решения, их полностью контролировал Крестов. Это он применял техники, он управлял каждым шагом своих двойников. И я даже заподозрил его в применении некого аналога оракула. Но это был лишь опыт и грамотное использование своих возможностей. Это был действительно серьезный противник. Щит трещал, но держал вражеские атаки. Вокруг меня уже образовались первые лужи из растаявшего льда, и я решил сменить позицию. Рывком прыгнув к ключнику, я сформировал на обеих руках по силовому буру и заработал ими в полную скорость. Глубокий транс и оракул позволяли мне контролировать пространство вокруг себя, но и Крестов двигался ничуть не медленнее, успевая уклоняться от моих ударов или ставить глыбы льда на пути атаки, а потом он контратаковал. Оба клона сменили пятипалые руки на острые шипы и ринулись в ближний бой. Совокупная мощь ударов оказалась такой, что я физически не успевал отражать их все. Плотность щита начала постепенно снижаться, шипы скребли мой истончающийся доспех, рассыпая обломки шипов, но я не переставал наседать на настоящего врага. Крошка хрустела под ногами, таяла, образуя новую лужу, и Кристоф воспользовался этим. Подо мной мгновенно образовалась корка льда, захватывая ступни. Сам ключник скользнул по нему назад, оставляя вместо себя третьего клона. Двойники двигались с той же скоростью, что и оригинал. Применяли те же техники, и у меня оставался только один выбор – принимать их удары на щит, пока сам ключник обходит меня сзади, чтобы ударить в спину. Создавая вокруг себя несколько десятков силовых полей микронной толщины, я послал их в полет, создавая вокруг себя полусферу, заполненную секущими лезвиями. Плотность была такой, что попавший под удар клон не успел сместиться достаточно, хотя от основного урона ему удалось уклониться. Левая рука с шипом вместо кулака с хрустом разлетелась на куски, и я воспользовался шансом. Два других клона тут же забили еще быстрее и сильнее по моему быстро истончающемуся щиту, а я потратил несколько субъективных мгновений, чтобы повторить удар. Клон рассыпался мелкими обломками, но и поставленный мной в начале боя щит практически перестал существовать. Кристоф, уже оказавшийся в шаге от моей спины, вновь скользнул назад, создавая очередного двойника, а я влил больше силы в защиту и перехватил рукой второго клона за летящий мне в лицо шип. Вырвав ногу из ледяного плена, я притянул двойника на себя и от души ударил стопой ему в корпус. Из силового поля, покрывающего подошву моего ботинка, выстрелила новая силовая дробь, превращая врага в мелкое крошево. Время игр кончилось. Самое нужное я выяснил: больше трех клонов одновременно Кристоф держать не может, а их совокупный урон не снимается со щита максимальной плотности за настолько маленькое время, чтобы я не мог его восстановить. И я насытил воздух вокруг себя сотнями миллиметровых силовых полей. Раскинув руки, я выстрелил ими во все стороны, уничтожая сразу обоих оставшихся клонов. В спину тут же ударила очередь из нескольких десятков ледяных игл. Били они серьезно, и их было много. Но благодаря тому, что я не разбрасывался силой на старте боя, я мог ими временно пренебречь. Оказавшийся в одиночестве Кристоф не растерялся. Отступив на несколько шагов ближе к центру полигона, Рейс сформировал на руке толстый квадратный щит, завершая образ ледяного рыцаря, и встал в стойку, будто собираясь принимать на него мои удары. Я же вышел из засыпанной ледяным крошевом зоны и вновь нарастил на себе максимум защиты, сжав ее до возможного минимума от собственного тела. Экономия силы – мое преимущество, и его нужно использовать. Кристоф замер без движения, тянул время, чтобы восстановить потраченные силы. При его количестве подданных на это уходили секунды, как и у меня, но затягивать поединок уже не было никакого смысла. Все присутствующие увидели, на что мы оба способны, оценили и количество примененных техник, и их силу. Немецкому высшему свету будет что обсудить, когда германцы вернутся с договором в Берлин. Оставалось завершить бой так же эффектно, как он начался, и я на максимуме скорости побежал к ключнику. Кристоф поднял щит, готовясь принимать мои удары на него. За спиной врага материализовался десяток ледяных рыцарей, в точности повторяющих оригинал. Сам ключник тут же отступил, закрываясь своими копиями, однако оракул четко подсвечивал его красным контуром. Вновь созданные на руках буры ударили в стороны. Ледяные копья, которыми были вооружены рыцари, потянулись ко мне и царапали щит, но я прорубился сквозь их плотные ряды, пока не оказался перед самим Кристофом. Ключник отступил на шаг, и устроенный мной локальный ад из обломков ледяных глыб тут же взорвался миллиардами игл. Все они летели в меня, срезая с моего покрова совсем по чуть-чуть, но их было слишком много, чтобы отмахнуться от такого урона. Щит проседал едва ли не быстрее, чем я успевал его восстанавливать. Рейс развеял доспехи и ударил на пределе своих возможностей, вложив всю свою силу в один единственный удар. С его рук сорвался ледяной поток, который мгновенно вморозил меня в гигантскую глыбу. Тонкая прослойка покрова не давала мне достаточно воздуха, чтобы оставаться внутри долго, а потому я заставил ее вибрировать, постепенно разрушая морозную тюрьму. Кристоф за это время успел немного прийти в себя. По его бледному лицу было заметно, что его удар – непродуманное решение, а жест отчаяния. Он не ожидал, что я переживу взрыв, и действовал на рефлексах. Рейс смотрел на меня и готовился к новому раунду. Он видел, как прорастают трещины в сотворенной им глыбе, и понимал, что надолго меня тюрьма не удержит, а потому стоял без движения, переводя дыхание и сосредоточивая силу для продолжения схватки. Рубашка ключника, несмотря на его дар, промокла от пота. Волосы прилипали к голове неопрятными прядями. тяжело вздымавшаяся грудь и выходящие изо рта свист выдавали крайнюю степень усталости. И это было неудивительно. За время короткого боя он действительно выкладывался на полную. Это было достойно уважения. Граф Тюринги даже не думал меня недооценивать. Он опасался, строил планы и менял тактики, стараясь найти ключ к моей смерти. Постепенно расширяя собственное защитное поле, я усилием воли расшатал глыбу льда, доламывая ее на куски. Кристоф обрушил на меня новый шквал нитей, но я уже вышел на свободу и, перерубив их уже опробованными шипами, пошел к своему противнику, быстро сокращая дистанцию. Рейс вновь стал клепать клонов, формируя все ту же армию ледяных рыцарей. Они вырастали из земли, вылеплялись из обломков глыбы за моей спиной, и ключник, закрытый ими от меня, был готов взорвать их всех, чтобы накрыть меня таким количеством игл, от которого никакая моя защита не спасет. Я видел, как пошли трещинами ледяные фигуры, готовые рвануть. Под моей ногой возникла ступенька силового поля выше уровня колена. Я оттолкнулся от нее, взмывая вверх и подлетая под самую крышу окружающего нас купола. Внизу лопались рыцари, но их иглы били туда, где меня уже не было, а я тем временем приземлился за спиной Кристофа. Он еще успел обернуться, но моя рука уже тянулась к его шее. Ледяная корка пошла по моему щиту. Рейс пытался вновь заморозить меня, на этот раз с помощью покрова. Вот только мой собственный тоже окутывал врага. А чтобы опередить ключника, я со всей возможной силой ударил его в колено. Раздался громкий хруст, и удержать концентрацию Кристоф не смог. Мое поле тут же окутало его, не позволяя ни двинуться, ни использовать новые техники. Весь лед внутри полигона мгновенно испарился без поддержки своего создателя, а я остался стоять, держа врага за горло над землей. Рейс пытался схватить широко распахнутым ртом воздух, и я выжидал, пока он не начнет задыхаться всерьез. Перекрытый приток кислорода серьезно мешал Кристофу освободиться, и уже через полминуты его взгляд начал терять всякую осмысленность. Вот теперь можно начинать. И, не дожидаясь, пока ключник потеряет сознание, я применил технику допроса, взламывая защиту одаренного. Будь Кристоф в более спокойном состоянии, мне пришлось бы куда сложнее, но теперь, лишенный воздуха, он не мог думать ни о чем другом, кроме своего желания сделать один единственный вздох. Отпустив горло Рейса, я позволил его телу безвольно упасть и задал свой первый вопрос. «Ты приказал похитить принца Германского рейха, громко, специально, чтобы меня расслышали все свидетели поединка?» — спросил я. «Я», — последовал безвольный ответ. Оракул следил за обстановкой снаружи, а потому я без проблем увидел, как побледнел и сжал кулаки Герберт фон Бисмарк. Такого поворота событий он точно не ожидал. Было заметно, что он едва сдерживается от того, чтобы не взорваться. Впрочем, для меня было главным, чтобы жизни цесаревича русского царства ничего не угрожало и никто не вредил русской делегации. А уж что станет делать после допроса его высочества, меня не волновало. «Ты причастен к смерти Емельяна Емельяновича Невского?» — задал я новый вопрос, не снижая голоса. «Да». «Каким образом был убит Невский Емельян Емельянович?» «Его самолет был взорван с помощью установки Мойра», — выговорил лежащий на земле Кристоф. «Значит, все-таки какое-то оружие. Что ж, учтем на будущее, осталось только выяснить, что это за установка, где находится». Купол никто снимать не торопился, а потому все присутствующие слушали дальнейший допрос. Слушали и постепенно приходили к пониманию, как глубоко запустили свои длинные пальцы ключники. Как работала установка Мойра? Армтик объединила в одном сразу три техномагических устройства. Электрический импульс создавался в первом отсеке, в специальном поле, которое не позволяло ему вырваться на свободу и при этом абсолютно закрывало от обнаружения находящуюся внутри технику. Во второй части установки поле с помощью магии ветра разгонялось до сверхзвуковой скорости, а в третьей запускался еще один импульс, который пробивал поле, выпуская наружу вложенную в кокон технику. Таким образом, за то время, пока вскрывающий импульс обволакивал поле, оно успевало проникнуть в нужную точку и разрывалось там, где требуется. В итоге электрический импульс приводил к короткому замыканию, а уже оно подрывало самолет. Звучит просто, но на деле это практически техномагический шедевр, на создание которого ушли десятилетия. И вариантов применения у него было куда как больше, чем всего лишь взрывать какие-то там самолеты. И таких разработок под крылом Армтик-ключники вели далеко не один десяток. По сравнению с большинством выпущенные на базе корпорации киборги казались детскими фигурками солдатиков. Ядовитые газы, которые ключники через германский рейх разработали в землях мятежных Рюриковичей, тоже были лишь частью. Обо всем Кристоф не знал, его задачи лежали в плоскости сотрудничества с корпорацией Эрмтик и лично доктором Хейром. Но мне хватило и того направления, которое Рейс курировал. «Назови имена остальных членов общества Януса Двуликова», — приказал я в самом конце, когда уже получил точное местонахождение Мойры. Граф Тюринги покорно принялся перечислять, подтверждая список, озвученный царицей. Не услышав никаких новых имен, я повернулся к куполу. Все те полчаса, что я вел допрос, никто так и не удосужился его снять. Люди были слишком удивлены, шокированы. Часть свиты вместе с принцем Гербертом уже ушла вслед за его высочеством. Узнав, кто виновен в его похищении, внук кайзера пошел звонить Вильгельму. Впрочем, оставшиеся свидетели допроса из числа свиты германского наследника обязательно передадут ему все в подробностях. Игорь Михайлович дал знак слугам, и защитный купол убрали. Безбоязненно переступив границу полигона, цесаревич бросил взгляд на продолжающего лежать у моих ног Кристофа Рисса. «Мы забираем эту падаль», — князь Романов объявил о своем решении наследник русского престола. «Полагаю, Емельян Сергеевич будет вам крайне признателен за то, что вы сегодня сделали». Я кивнул и усилием воли погрузил графа в глубокий сон. Ближайшие несколько часов он не сможет прийти в себя. За это время его без проблем доставят в Москву, а там, под транквилизаторами, ему не светит ничего хорошего. Я обещал, что буду убивать тех, кто покушается на меня и мою семью. Кристоф Рейс обязательно умрет, но до тех пор его жизнь превратится в такой кошмар, что он станет молить о смерти, как о милости. Потому как куратор царской службы безопасности великий князь Емельян Сергеевич Невский ни за что не согласится на легкую смерть для того, кто повинен в гибели его наследника. Глава 23. Два дня спустя. Германский рейх, Берлин. «Теперь ты должен князю Романову, Герберт», — произнес кайзер, выслушав рассказ принца. «Сложно представить, чем ты смог бы расплатиться за то, что он вывел рейссов на чистую воду». Его высочество смотрел на Вильгельма без тени улыбки, а сидящий в своем кресле правитель германского рейха вдруг усмехнулся. «Пожалуй, я придумал, чем можно покрыть этот долг», — объявил он. «Придется, конечно, согласовать этот вопрос с Михаилом II, но не думаю, что он откажется прирастить свое государство остатками Польши. Ты хочешь отдать им нашу землю?» — воскликнул Герберт. «Мы ради нее столько всего сделали, столько людей погибло, наших людей». Вильгельм взглянул на внука и свел брови. «Полагаешь, я не понимаю, что мы проиграли эту партию?» — спросил он, поджимая губы. «Иногда бывает и так, но ты должен понимать, Герберт, пока существует род, ничего еще не кончено. Там, в Драгичине, князь Романов фактически обеспечил нас неопровержимыми доказательствами, что герцогство Тюрингия предало своего монарха, свою страну. Продалось ради общества ключников и их корпораций». Его высочество склонил голову, не оспаривая слова деда, а тот продолжил. «Я уже очень стар, скоро мне придется умереть. Ты взойдешь на трон и сам станешь кайзером. А значит, у рода Бисмарк появится будущее, а вместе с ним, и у германского рейха», — проговорил Вильгельм. «Рейсы — наши прямые конкуренты за трон, и Романов дал нам возможность от них избавиться, а значит, в твоем будущем станет еще меньше внутренних врагов, и удержать германский рейх от превращения обратно в десятки независимых герцогств будет легче». Кайзер прикрыл глаза, откинувшись на спинку кресла. «Ах, если бы у него был какой-то выбор, любая альтернатива сгодилась бы, чего уж там говорить». Сломанный пленом Герберт перестал казаться идеальным наследником, но он все равно оставался лучшим вариантом. Да, при его правлении германский рейх не займет лидирующей позиции, но хотя бы не перестанет существовать, а это уже само по себе немало. Если прежний Герберт фон Бисмарк и мог бороться за первенство своей страны, то после того, что с ним сотворил Кристоф Рейс, никаких надежд уже не оставалось. Но хотя бы удержать власть и обезопасить границы он сможет. Оставлять в таком случае себе польские территории, в которых нужно наводить порядок еще не один десяток лет, непозволительный риск. Точка конфликта, которая будет пожирать ресурсы, подобно тому, как костер пожирает хворост, создаст возможность оппозиции наносить удары по роду Бисмарк, а потому от земель Польши лучше и дешевле избавиться. Может быть, правнук Вильгельма позднее вновь их получит, что вы подписали соглашение с цесаревичем, это тоже хорошо», после затянувшейся паузы объявил монарх. «Однако наши планы теперь нужно кардинально изменить. Никакой больше экспансии, мы не потянем ее с врагами за спиной. Все ресурсы корпорации «Армтик» будут заморожены, сотрудники взяты под строгий контроль, руководство должно быть арестовано по обвинению в измене. Я поднимаю армию и призываю верных нам аристократов в борьбе против герцогов Тюринги». Герберт поднялся на ноги и склонил голову. «Как пожелаешь, кайзер», — ответил он. Вильгельм еще раз взглянул на внука, на этот раз с сожалением, но тут же взял себя в руки. «Риссы заплатят за то, что сделали с будущим кайзером Германского рейха. Их род прервется, а род Бисмарк получит еще один титул и земли в собственное владение. Собирайся, Герберт», — сказал кайзер, глядя на его высочество. «Ты лично возглавишь эту кампанию. Москва, Кремль». «Вот так-то, Игорь Михайлович», — произнес с усмешкой государь, наливая себе чай в чашку. «Вилли готов отдать нам всю свою часть Польши в качестве платежа за спасение внука и определение виновных в его похищении и ломке. И это не считая тех уступок, что ты выбил по соглашению о ненападении. Неплохой результат, как по мне, особенно если учесть, что это была твоя первая зарубежная поездка». Цесаревич кивнул. Чашка в его руке уже начала остывать. Впрочем, Игорь Михайлович мог нагреть ее усилием воли, но тратить дар ради того, чтобы сделать последний глоток, не хотелось, а потому наследник престола просто держал чашку в руках, ожидая, когда Михаил II закончит подводить итоги встречи в Драгичине. «Единственное условие», — произнес государь после небольшой паузы, во время которой наслаждался чаем, «которое Вильгельм нам поставил, на территории бывшей Речи Посполитой должно появиться одно княжество для Романова». Игорь Михайлович хмыкнул. «Мне не нравится, что германский рейх так быстро отказался от своих планов по завоеванию Европы», — признался он. «Это означает, что Дмитрий Алексеевич был совершенно прав. Вильгельм понимает, чем обернется для страны неуравновешенный кайзер.